Глава вторая. Сергей. Алло, меня зовут Женя. Ваш телефон мне дали в агентстве «Белая ромашка». Тараторю я одним махом, как будто боюсь, что он повесит трубку, не дослушав, и пошлет куда подальше. В ответ пару секунд тишина, а потом раздается ровный, как пол в аэропорту, спокойный голос с легкими нотками превосходства. «Привет. Лет вам сколько, Женя?» Он говорит так, словно делает одолжение, удостаивая меня разговором. Задает вопрос, лишенный любопытства. 25. Скрывать мне нечего. Тем более я знаю из досье, что ему 32. Он тоже знает, но спрашивает. Дабл-чек типа. «Подходит?» Уточняю я. «Вполне. Вы не против, если я вам пришлю адрес ресторана? И буду вас ждать там сегодня в 7 часов. У меня сейчас совещание начинается через 3 минуты. Хороший ужин вас ни к чему не обяжет». «Ни к чему не обяжет? Милый, ты даже не представляешь, к чему он меня обязывает», — проносится у меня в голове. «Не против», — медленно проговариваю я. «Надо же, оригинал. Дресс-код». Демонстрирую я свою светскую эрудицию, подчеркнутую из сериалов. Вдруг это один из тех ресторанов, куда без вечернего платья и бриллиантовых сережек не пускают? Вряд ли, конечно. Это абсолютная глупость. «Полная свобода в рамках нашей цивилизации». Он хмыкает и разъединяется. Мне понравился его голос. Похоже, не дурак. И, что важнее, явно не собирается тратить время на лишние разговоры. Мы же преследуем одинаковые цели. Деловой альянс, а не романтические грезы. Ужин — это собеседование. Брак — не союз душ, а кадровое решение. Роману я пока звонить не буду. Одновременно вести две операции по срочному замужеству — это уже даже для моего авантюрного характера перебор. Да и неэтично как-то. К тому же я запросто могу запутаться в эмоциях, что совсем не нужно. Пальцы сами тянутся набрать Мелани, подружку по универу. Она знает все про всех, обожает посоветовать и порассуждать. В общем, ходячий дайджест сплетен с функцией терапевта. «Мел, угадай, куда я вечером иду?» Начинаю я, едва она взяла трубку. Она не знает про грант. Я никому не говорила. Боюсь сглазить. Теперь же эта тайна начинает напоминать бомбу замедленного действия. «Надеюсь, не к деду с бабкой?» — ехидничает Мелани. Ей не понять. Я с ними выросла. Мои родители-дипломаты все мое детство мотались по заграницам. В основном по Африке. Посольских школ там не было, а учить таблицу умножения на суахили как-то уж очень экзотично. Да и без Пушкина, опять же. Вот я и жила. С бабушкой Мариной и дедом Федором. Пока родители спасали мировую дипломатию. Они сейчас где-то там, в Кении, кажется. Если бы не Марина, я бы не получила грант. Потому что то, на чем строилась работа, чувство языка, метафоры, тонкое понимание человеческой коммуникации, все это досталось мне от Марины, переводчицы с французского и испанского. В 23, после универа, я сразу нашла работу и уехала от Марины с Федором в квартиру, которую сама могу себе позволить. Снимаю студию рядом с парком и начинаю взрослую жизнь. А если меня возьмут в Неурапро АИ, то выберу себе машинку в кредит, маленький красный внедорожник, и буду ездить за город. Я обожаю природу. Могу остановиться просто на поле и гулять по дорожкам, которые оставляют квадроциклы. Летом? Летом можно, если повезет, увидеть зайцев. Меня пригласил в дорогой ресторан известный архитектор Сергей Морозов, Солнцев. Сообщаю я новость. «О, двойная фамилия», — почти вопит Мелани. «Не врет?» «Понятия не имею. Пойду, потому что в таком ресторане я отродясь не была. И неизвестно, когда еще буду». «Погоди, а где ты с ним познакомилась? К Когда это ты успела его сразить? Вчера еще о нем и речи не было. В нашем бизнес-центре, сходу сочиняю я. Сел ко мне за столик в кафе на первом этаже. Да ладно, Морозов-Солнцев? Похоже на Степ. Не унимается Мелани. Мороз и солнце — день чудесный. Долго не заморачивался. Но в Википедии его еще нет, конечно, поддакиваю я. Но и меня там нет. Мы треплемся еще минут 10, и, положив трубку, я понимаю, что мне немного страшно. Мне почему-то хочется ему понравиться, этому архитектору. Независимо от того, что речь пойдет о фиктивном браке. Скорее всего, мозги эту формулу не воспринимают как надо. Ровно в 7 стою у входа в ресторан «Атриум». Выбор свободы в рамках цивилизации. Пал на темные джинсы с черными ботинками и шелковый худи с кисточкой на конце капюшона. Так себе выбор. Но остальное у меня все совсем уличное. С принтами и молниями. Хостес проводит меня в зал. Люди за столиками разыгрывают роли успешных, довольных, состоявшихся. Так и хочется крикнуть. Я с вами. Сергей ждет за столиком. У него вид человека, изучающего деловой отчет. Идеально сидящий темно-серый костюм, безупречная рубашка, шелковый однотонный синий галстук. Все тот же бирюзовый платочек в кармане. Наверное, оттеняет цвет глаз. Часы на запястье, на кожаном ремешке. Я все замечаю. Он меня видит и сразу поднимается навстречу. Движения собранные, точные, экономичные. Женя, очень приятно. Сергей. Максимальная информационная емкость при минимальной затрате речевых средств. Его твердое краткое рукопожатие в будущем будет скопировано для роботов. Оно эталонно. Ни капли лишнего давления. Ничего и придумывать не надо. Проходите. Я уже посмотрел меню. Если не против, предложу вам вариант ужина. Я здесь часто бываю и знаю все сильные стороны шефа. Ну, конечно. Предложи. Мы же сюда не есть пришли, а заключать сделку. Мило улыбаюсь. Я с удовольствием к вам прислушаюсь, Сергей. Киваю я. Какие манеры.